Чапай уже несколько часов просидел в кресле, но видимого неудовольствия не проявлял. Его одиночество скрашивал тихо бормочущий телевизор, благо каналов здесь хватало, и всегда можно было подобрать передачу на свой вкус. Перед креслом рыцарь установил журнальный столик, положив на него несколько разнокалиберных кухонных ножей. Рулон скотча, топорик для рубки мяса, дробовик, паяльник, коробку с зубочистками, все пиво, что удалось найти в холодильнике, и тарелку с нарезанной снетью. Держа в левой руке книжку на английском языке, он морщил лоб на труднопонимаемых фразах, читал, не забывая параллельно следить за событиями на телеэкране. Время от времени Бровкин бросал в рот ломтик сыра или колбасы, отхлебывал из банки и только после этого переворачивал страницу. Он ждал.